дорогие друзья, все, кто будет слушать это свидетельство. Я хочу рассказать, что было у меня в жизни, о моих исканиях. И для этого, прежде всего, прошу моего Господа, которого сейчас люблю, и который изменил мою жизнь, дать мне силы передать все то, что Он сделал в моей жизни. Я из простых людей, как, может быть, и вы. Еще будучи юношей, много думал о счастье и искал его. Искал любви, святости, но не мог найти их в своей жизни. Может, потому, что не таясь искал. Занимался спортом, хотел достичь больших высот. Все было, были удачи, поражения, искренние радости, но все равно чего-то не хватало. В душе не было мира и покоя. Не находил я счастья, хотя упорно его искал. Невозможно найти счастье там, где оно никогда не появляется. Я искал его на дорогах этого мира, в мирских удовольствиях, радостях. Хотел, чтобы меня любили, но сам не умел любить. Стал иногда выпивать с друзьями. Думал, это принесет удовлетворение, но, к сожалению, вместо счастья выходило горе. Помню, как выпивши мы подрались, и в этой потасовке меня ударили разбитой бутылкой в лицо. Домой пришел весь окровавленный, с перевязанным глазом. Тогда я чуть не лишился зрения. Вот те дороги, на которых я искал счастье. Но не мог я его здесь найти. Были только слезы материнские и переживания родителей. Думал, впереди армия, отслужу, женюсь. Будет любимая жена, дети. Так оно и было. Была первая любовь, свадьба, красивая жена, но счастья все-таки не было, потому что сердце было нечистое. Шло время. После очень долгих ожиданий родилась у меня первая дочь. Когда я держал эту крошку на руках, то оглянулся на свою жизнь. Тогда я сказал в своем сердце, «Не хочу, чтобы она шла той дорогой, которой я шел. Чему ее научить? Как наставить? Где найти ей счастье?» На эти вопросы я не имел ответа. Но я не хотел, чтобы моя Леночка пошла по ресторанам. Не хотел, чтобы она делала то, на что я потратил свою молодость. Нет, я не был низким человеком. Не опустился на дно, но я не хотел, чтобы мой ребенок жил так, как я. Где найти счастье? Снова и снова задавал я себе этот вопрос. Читал много литературы, сопоставлял с жизнью, сравнивал. Стал встречаться с верующими людьми. Я заметил, что у них другие ценности, другая жизнь. Приходил к ним на свадьбы, иногда на служение, и внимательно-внимательно на все смотрел, размышлял. Иногда мне у них нравилось. Даже очень многое. Когда я был на бракосочетании, служитель читал Библию, говорил, как надо любить, как нужно жить. Знаете, у меня комок стоял в горле. Со своей свадьбы я не помню ни одного поздравления, сказанное искренне, от души. Только пьяные крики, горько и будьте счастливы. Здесь же наставляли, как нужно жить, как любить, что такое любовь. И я услышал о том, кто ее дает. Но я не верил, что где-то за облаками есть какой-то Бог, и что все Он это делает. Так, по-своему, я все это представлял и понимал. И все же я очень хотел жить так, как говорил этот служитель Божий. Приходил я иногда и на призывные собрания. Особенно мне запомнилось одно, на котором обратилось к Богу много молодых людей. Проповедники говорили об Иисусе, который всех любит и умер за наши грехи. У меня было большое желание уйти с этого служения. Какой-то голос внутри меня говорил, что сейчас не время принимать этого Христа. Он сейчас тебе не нужен. А Дух Святой звал к покаянию. Не хватало у меня силы одержать великую победу и отдаться Иисусу. Не было у меня еще веры. Когда я вышел с собрания, то звучали слова проповедника «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Еремия 33:3. Эти слова и сейчас в моем сердце. На улице со мной разговаривал один верующий человек, проповедник. Он задал простой вопрос. «Хочешь ли ты быть верующим?» Мы с женой стояли как-то в неловком смущении. Я ему сказал, как думал. «Да, у вас что-то есть. Вы многое имеете, чего не имею я. И, возможно, я стал бы верующим, «Но я не верю, что есть какой-то Бог, о котором вы говорите». Он ответил просто: «Твое желание прежде всего, а веру дает Бог. Ты приходи и слушай Евангелие». Затем он предложил помолиться. Я дал на это согласие, а сам думал: «А что молитва сделает?» Но во время молитвы в моей душе произошел переворот. Какая-то сила снисходила на меня, я буквально физически чувствовал, что руки и ноги стали как бы легче. После этой молитвы я стал другим человеком. Тогда я еще не сказал Господу: «Прости меня». Я вообще ничего не сказал Ему. После молитвы проповедник сказал: «Я буду молиться о вас, а вы в любое время, когда Господь будет побуждать, обращайтесь к Нему. Просите веры, просите покаяния. Я верю, что вы будете спасены Иисусом Христом». Дома я очень много размышлял, думал. Наконец встал, закрыл дверь в комнату, и первая молитва была очень простая. «Господи, если Ты есть, то дай мне Тебя познать, откройся мне». Вот и все, что я сказал Богу. Стал приходить на служение. Мне там очень нравилось, нравилась проповедь Евангелия. Но мне трудно передать сейчас ту борьбу, которая происходила в моей душе, в моем сердце. Я понимал, что мне нужно обратиться к Богу, что Он ждет меня, что мне нужно стать христианином, чтобы иметь то, что имеют другие верующие. А другой голос как бы говорил: «Ты станешь верующим, как же ты жить будешь? Что тебя ждет? Ты не сможешь жить без грехов твоих, которые ты делал». Теперь я знаю, что этот голос никогда не оставит человека, пока он не станет на колени. На то собрание я пришел вместе с женой. Я решил в своем сердце отдаться Господу, пойти к Нему таким, как есть, и просить прощения, чтобы Бог благословил меня, научил любви, святости. Трудно, очень трудно передать словами то, что творилось в моей душе. Эту борьбу я никогда не забуду. Но Бог даровал мне победу. Я вышел вперед и стал на колени. До этого я ни перед кем не стоял на коленях, но теперь я стал и сказал: «Господи, прости». С души большой камень свалился. Когда я кончил молиться, то к великой радости услышал еще одну молитву. Молилась моя жена. Когда она пришла ко мне в дом и узнала, что у меня среди родственников есть верующие, то сказала: «Если ты станешь верующим, я уйду от тебя». Но вот мы стояли вдвоем на коленях и плакали. После покаяния Бог чудно повел меня своим путем. Мне хотелось бы от всего сердца рассказать все это, но не хватит слов и времени рассказать, что дал мне Господь. Он дал мне новое сердце. Грехи, которые я совершил, Он все снял с меня. В семье у нас появились другие взаимоотношения. Я сейчас свободно рассказываю жене обо всем, что у меня на сердце. Где был, что делал. И все это потому, что сердце уже чистое. Господь очистил его. Я начал встречаться со своими друзьями. Раньше сатана мне нашептывал, удерживая: «Как ты посмотришь в глаза своим друзьям?» И вот однажды я встретился со своим лучшим другом. Я шел на собрание и случайно встречаю его на улице. Он мне говорит: «Ты куда идешь?» «Саша, я стал верующим, иду на собрание». Лицо его изменилось. Он начал сильно ругаться. «Что ты наделал? Ты с ума сошел?» И тиран обранных слов. Мне стало его так жалко. Хотелось сказать ему доброе слово, ведь он не имеет Иисуса. Еще раб греха, не имеет свободы. Я пригласил его на служение и попросил, чтобы он не ругался. Потом он приходил на служение, стоял у дверей и плакал. Он говорил мне: «Да, у тебя есть цель жизни, ты знаешь, для чего живешь, а я живу, не знаю зачем. Господь открыл мне, в чем цель и смысл жизни, дал свободу духа, свободу от греха. И это мне, недостойному человеку». Много еще можно было говорить об этом, но я хочу завершить свое свидетельство вопросом к тебе. Дорогой друг, хочешь ли счастья, святости, ищешь ли этого? Я знаю, убежден, что без Бога ты счастья не найдешь. Христос протягивает к тебе пронзенные руки. Посмотри, Он умер за тебя. Для тебя у Него есть милость и прощение. Бог благословляет не только на земле. Теперь у меня есть надежда на вечность. У нас уже четверо деток. И я знаю, как их нужно воспитывать, чтобы они не пошли по путям греха. Так я нашел счастье в жизни. Оно просто и доступно. Его только нужно взять. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Иеремия 33:3. Да благословит вас Господь. Вячеслав Храмов.